Больше не говоря ни слова, мужчина с хлопком исчез, оставив сына стоять возле транспорта. «Ну», Драко вздохнул и сел в кресло, подвесив кадила за спинкой, откуда-то достав новое и взяв то в руки. «Тогда я за него, и да направит мой взор Всевышний. Амин». Сквозь облака пробилось солнце, озаряя кресло с сидящим на нем парнем в рясе. Столб света словно выделял его фигуру. «Подождите, а какого хуя, если еще 5 минут было идеально безоблачно?» Поднял я взгляд к небу. Облако с дыркой в форме креста в центре висело ровно над нами, единственное на небе. «А еще сейчас всего 8 утра, как бы», — пробурчал Виктор, тоже с подозрением кося вверх. «А угол лучей соответствует практически полудню. А еще в Шотландии солнце физически не может находиться там, где оно находится сейчас», — добавила Флёр. «Слишком далеко на север. Небесному порядку все не имется», — пробурчал я. Вдалеке ударил гром. «Да-да, конечно, напугали ежа голой сракой». Что ж, Люда вновь вздохнул, и была в этом вздохе скорбь целой небольшой погибшей цивилизации. «Забудьте все, что я сказал ранее. Друг Гарри Поттера, неофициальный лидер факультета Слизерин, официальный инквизитор, Драко Малфой. Любите, жалуйте, что еще вы там должны делать? И давайте уже просто начнем». Все подобрались, Бэгмин продолжил. «Первым стартует Гарри Поттер со счетом в 74 очка. Через 30 секунд после него стартует Флёр Боттл со счетом в 73 очка. Последним из чемпионов, через 30 секунд после мадам Боттл, стартует Виктор Крам со счетом в 69 очков. Ровно через минуту после чемпионов стартуют сторонние участники, все вместе. Я просто пересел за руль автомобиля. Флёр взяла палочку на изготовку. Крам сел на метлу. Ями отрастила на поясе небольшие крылья и зависла в воздухе. Ариан вздохнул, вернулся в кабину поезда и с лязгом закрыл дверь. Ханна слегка дернула крыльями и присела, словно перед прыжком. Драко открыл мини-бар в подлокотнике, налил себе шампанского и развалился в кресле, взлетевшем перед линией старта. Да начнется финальное испытание турнира трех волшебников. На старт, внимание, Поттер. Бахнула, миссис Финниган за пушкой Остина шмальнула в небо, знаменуя начало заезда. Алекс запустил автомобиль, взвывший двигателем, точнее, взвыли динамики, имитирующие наличие ДВС внутри, и поехал прямо к воде, а потом и по ней. Подгибающиеся колеса были больше эстетикой и вопросом аэродинамики, хаверы стояли от техники тумана. Оставшиеся гонщики услышали лишь внезапно включившуюся удаляющуюся музыку. Спустя 30 секунд Бэгмин вновь начал. На старт, внимание, Боттл, эго левитатум. Выкрикнула Флёр, выводя сложный символ палочкой, и ее просто сорвало с места в небо, ровно туда, куда она указывала. Дернувшись несколько раз из стороны в сторону, она выровнялась и полетела к скалам. На старт, внимание, Крам. Просто и незатейливо оттолкнувшись, Крам сорвался с места, набирая скорость за остальными. Остальные, на старт, внимание, марш. Оставшиеся 4 сорвались с места. Поезд взлетел, легко набирая высоту и скорость. Ями плавно заскользила вперед, Ханна прыгнула с места, раскрывая крылья, а Драко метнул кадила, да так точно, что зацепился за густой мех гигантского мотылька. Откинувшись в левитирующем кресле, он спокойно отпил шампанского, будучи на буксире. Алекс спокойно пер вперед, обходя скалы, подпевая музыке, играющие из магнитолы, и проблем не испытывал, в отличие от местной фауны, что шугалось громкого рева и не менее громкой рок-музыки. Флёр, несколько криво входящая в повороты, летела на уровне макушек скал. Заклинание было еще частично недоработанным и неудобным, особенно по отношению к самому заклинателю. Дергаясь на высокой скорости, девушка размышляла, что, возможно, стоит добавить сюда еще и какой-нибудь щит от мошек, пока она их не наглоталась на всю оставшуюся жизнь. Она, конечно, птица, но не настолько. Краму было хорошо, Крам спокойно летел, огибал скалы и ориентировался на шум двигателя и музыку. Краму перестало быть хорошо, когда на него с ревом выскочил дракон. Дракон с кривым крылом и сплющенной, как у персидского кота, мордой. Однако Виктор знал этого дракона, а дракон знал Виктора. Полный яростного торжества рев заставил парня вздрогнуть. «Интересно», — почесал я подбородок, выглядывая из машины и смотря вверх, — «как там дела у Вити?» «Кажется, я слышал чей-то рев. Это вообще не входило в мои планы», — орал Виктор, уклоняясь от языка голубого пламени, куда более горячего и широкого, чем он запомнил. «Как ты вообще выжила?» — срань!» Драконица ответила ему ревом и новой струей огня. Крам ответил матом. Ариан облетал скалы, дергал рычаги и молился всем известным богам, чтобы Рита Скитер завалила свое слишком широкое и громкое ебало. Прошло всего 5 минут, а она уже заебала его так, как никогда назаебывал Алекс, и если бы не чертова 1000 галлеонов, которую она сама отдала за оба места ради эксклюзивного материала, он бы уже выкинул ее навстречу водной глади. Ханна спокойно летела, обходя скалы. Ей казалось, что ее слишком сильно заносит при поворотах, но она спихнула это на воздушные потоки. Меж скал было весьма ветрено. Драко вознес хвалу Господу и продолжил пить шампанское. Ями вообще парила в гордом одиночестве, продвигаясь параллельно основным участникам, ориентируясь лишь на направление к хозяину. Она летела в тишине и спокойствии. Аура, окружавшая ее, надежно отпугивала вообще всех. Я был первым, кто покинул район колонн. Впереди был километр водной глади и вход во вторую зону испытания, пещеры, в которых уже бывала Флёр. Осмотревшись и никого не увидев, лишь пожал плечами и выкрутил громкость повыше, среди скал было отвратительное эхо. Ями вынырнула откуда-то сбоку, в полусотни метров левее. Легкий щелчок, прозвучавший в воздухе, и она уже, улыбаясь, сидит на капоте Делориана. Я лишь пожал плечами и открыл дверь, позволяя подруге втечь внутрь. Показалась Ханна, тянущая за собой самодовольного драка. Интересно, она знает о своем неожиданном прицепе? Что-то мне подсказывает, что нет. Показался Ариан на локомотиве, я сквозь окно видел невыразимую боль на его лице. Неужели Скитер его настолько задолбала? Впрочем, о чем это я? Это же Скитер. Наконец, из-за верхушек скал появилась Флёр. Одна только растрепанная прическа и оскал на лице подсказывали, что такой метод перемещения имеет свои минусы. Последним появился Крам, сразу от чего-то вильнув в сторону. Причина стала ясна очень быстро, тупорылая, теперь уже точно, драконица была жива, зла и явно хорошо помнила того, кто виноват в ее нынешнем положении. «Блядь, Витя, вот какого хрена?» – пробурчал я, притормаживая, и использовал сонорус. «Объявляю временное перемирие, пока мы не избавимся от дракона». Песня сменилась, и я решил выкрутить погромче. «Это будет веселое дерьмо». Ящерица, вылетев с привычной территории, ненадолго зависла перед границей скал, с явным сомнением смотря на водную гладь и нас, всех таких красивых. В ее маленькой головушке явно толкались две мысли о том, что это уже не ее территория, и о том, что нужно низвести Виктора до атомов. «Keep you in the dark, you know the yellow pretend». На плоской морде проступил хищный оскал. Дракон сделал выбор. «Keep you in the dark, and say it all begun». Ударили барабаны, взревев и пустив широкую струю пламени в небо, тварь камнем спикировала на спустившегося чуть ниже, к нам, Крама. «Sent in your skeletons, sin cast here banis go marching in again». Тот едва успел уйти в сторону, не иначе как интуиция ловца, резко затормозив. «А инерция где? Эй!» Дракон развернулась, пуская новую струю. «Пхиниет йоу буриет дейб». Драко встал в кресле, прямо на сидушку ногами, и раскинул руки, потрясая кадилом. «Бля, это уже третье. Откуда он только их достает? У него там что, кадила на каждый день? Ты, дьявольское отродье!» Пафосно начал он, заставив Ханну возмущенно обернуться. Кажется, ей не понравился как и внезапный пассажир, так и его слова, хоть и не к ней обращенные. «Слишком долго ваш вид был бичом рода человеческого, он же знает, что говорит про драконов», озадаченно спросила меня Ями. «Ну, тех, которые по заповедникам в клетках сидят и под нож на ингредиенты идут». Кажется, он решил зайти издалека, почесал я щеку. «Примерно с рождения Христова. Пхесит средстхат йоуки и пари от пхериады. Но храбрые сыны и чери божьи загнали вас в клетки и вернули себе свободу и безопасность. Сбили вас, узурпаторов небесного свода». Драконица, кстати, слушать его особо не хотела, продолжала гоняться за матерящимся кромом. «Мы лишь с интересом наблюдали со стороны, даже Флёр, взявшая перерыв от полета и сидящая на Ханне, та вроде против не была. И ты, презренное бестие, смеешь попирать земной порядок? Непростительно. Слушай, а он неплохо вжился в роль. Для вчерашнего слизеринца вообще на пятерку. Арио ряды, конец твой настал. Ты будешь навечно изгнана в ледяные пустоши ада. Познай же кару». Прямо под увлеченной тупорылой кто-то словно вытащил пробку, огромный водоворот образовался за считанные секунды. Из центра бушующей стихии взвелись огромные голубые цепи, от которых драконица, даже не отвлекаясь от крама, в тупую вильнула в сторону, уклонившись. Она, казалось, даже не заметила этой атаки. И М-финишит Маккинксенси. 9 цепей, торчащих из воды, изогнулись на манер змей. Посмотрели своими кончиками на дракона, выписывающего пируэты за Виктором. Переглянулись, глянули в сторону драка и ушли обратно, генерируя в пространство концентрированную издевку, словно намекая, что забрать-то они заберут, но вы, мил человек, сначала жертву-то зафиксируйте. Донни Плядинг игноранце, да ты охуела, выпал парень из образа, и вы тоже охуели. Махнул он рукой в сторону утихающего водоворота. Цепи на мгновение вылезли обратно, только ради того, чтобы сложиться в подобие руки с торчащим средним пальцем. Тхат в хеле дефенсе. Все самому, пробурчал Малфой, вытаскивая еще два кадила, да откуда, и раскрутив, швырнул оба. Вопреки законам физики, логики и здравого смысла, два куска металла с горящими благовониями не упали, а начали, словно бладжеры, крутиться вокруг ящера, в удачные моменты отоваривая ее по голове. Инквизитор раскинул руки. «У меня есть кадила на каждый день, сучка. Спиннинг инфиниты, бой». Ну, это определенно помогло, по крайней мере, отвлекаясь на удары, плоскомордая мазала по краму. «Пхевхейл из спиннинг ме. Слушай, может, мне размяться?» Ями улыбнулась, со стороны это выглядело так, словно ее темный силуэт пересекла широкая, полная треугольных зубов, несколько карикатурная улыбка. «Итэс неверьендинг, неверьендинг, развлекайся», — похлопал я ее по голове. «Только не зашиби кого-нибудь ненароком». «Я постараюсь», — моргнула она, вытекая через окно. «Сами олдсторы». Никто не успел среагировать на черный силуэт, внезапно появившийся перед шведкой. Дракон раскрыла пасть, попытавшись просто перекусить наглую девушку. «Вхат if I am not licked here at hers, вхат if I am not used on the hirane of your place». Мгновение, лишь краткий миг, демоница уже оказывается слева от морды дракона. Клубок тентаклей, выросших из ее спины, разом ударил по морде, и ящерицу снесло на несколько метров в сторону, выбив глаз и вызвав дикий рев боли. Кажется, дракон уже не так был уверен в выборе цели. «Your red hair pretender, вхат if I will universe render». От струи голубого пламени Ями даже не уклонялась, просто покорно приняла ее на себя. Как только запал тупорылый кончился, девушка выставила руку вперед, и перед ее ладонью закрутился метровый ярко-белый магический круг, полный неизвестных мне символов. Перед ним появился еще один, чуть поменьше. Откуда она вообще его взяла? «Вхат if I am not licked here at hers, вхат if I am not used on the hirane of your place». Мир на мгновение выцвел. Круги вспыхнули, и в дракона ударил толстый белый поток энергии, расплескавшийся по морде ящера и откинувший ее назад. «Your red hair pretender, вхат if I will universe render». На огромной скорости дракона вбило в воду, подняв многометровый столб брызг. Поток не прекращался несколько секунд, луч продолжал вбивать существо в неглубокое дно, вызывая захлебывающиеся стоны и рыки. Вмиг оказавшись рядом со мной, Ями улыбнулась. «Ну, как тебе? Откуда ты вообще взяла это заклинание?» Бездна подсказала. «Мои долги растут быстрее, чем внешний госдолг США», — покачал я головой. «Бесплатный сыр бывает только съеденным». «В смысле?» — наклонила она голову. «В смысле говном. Интими аурсаул унтолд, им юстан адхерсаул форсали, ох, велл». Машину резко встряхнуло, антигравы чуть взвыли, компенсируя резкое изменение веса. Высунувшись в окно, я увидел сидящую сверху Ханну. «Я не нанимался работать для вас таксистом. А если, пожалуйста, у меня в друзьях серьезные люди, я не буду таксовать для души», — погрозил я наглому насекомому. «Выпарю. Будь нежен со мной, пожалуйста», — едва ли не простонала она. Меня передернуло, когда подобное произносит таким тоном, это возбуждает. Но когда подобное произносит гигантский мотылек с огромными серпами, вызывает очень двоякие чувства, главное из которых – желание не спорить и держаться подальше. «Пхепаги из out of print, а ты?» – переключился я на драка. «Не стыдно верхом на девушке ехать к победе? Небогоугодное это дело». Пафосно встав на кресле, вновь с ногами, Малфой с выражением процитировал. «Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Первое послание к Тимофею, 2.12. Слушай, да он охуел, повернулся я обратно к Ханне. Охуел, определенно охуел, добавила Ями. Верари нот перманент. Дамы, приглашающе махнул я рукой. Он весь ваш. Сам вернулся за руль, мы почти добрались до берега, скоро начнутся пещеры. Будет неловко пропустить поворот. Вере темпоры, темпоры. И не тронут меня демоницы треклятые, ибо праведен я пред ликом Господним. Сами олдсторы. Зря он так, женщины, существа страшно обидчивые, а если уж у них есть личная сила. Бог в помощь, во всех смыслах. Вхат if Исаи am not like Хиатхерс, вхат if Исаи am not Юстон от Хиране of your place. Наконец отцепившийся от мотылька инвизитор в кои-то веки начал лететь своим ходом, и тут же чуть не отправился в пучину морскую, когда по вспыхнувшему золотому щиту начали долбить черные толстые щупальца. Господь на моей стороне, презренные подколодные змеи. Йо редхе претендер. Вхат if Исаи will универсу рендер. Я услышал вибрирующий смех Ханны. А у нас есть Ями. Вхат if Исаи am not like Хиатхерс. Вхат if Исаи am not Юстон от Хиране of your place. Еще один луч, вновь мгновение бесцветного мира. И драка, не иначе как чудом, успевает уклониться, матерясь и ругаясь. Щит, прикрывавший его, усиленно пытался залатать испарившуюся левую сторону. Про дыру в спинке и уничтоженный подлокотник, в котором был бар, и говорить не приходилось. Моя прелесть, йоу редхе претендер, вхат if Исаи will универсу рендер. Девчат, внезапно напомнила о себе Флёр, так и не слезшая с Ханны. Во-первых, за нами все еще гонится разъяренная драконица. А во-вторых, мы дружно посмотрели на драка, чье кресло, сверкая отсутствующей третью, не очень управляемо виляло. Кажется, ему хватит, он понял, осознал, и даже исправится. «Емхе воится инсидио урхет, на моей стороне Господь!» — выкрикнул парень, прежде чем его сбросило резким порывом ветра. «Йоури фуситохер, Бог мертв, мы убили его, насчет Бога не знаю, но...» Ями вслушалась в панический крик. «Драка, кажется, сейчас точно помрет, а учитывая, что мы уже над берегом, размажется об скалы. А Ариан там на что?» Эмхефацетхат йоухавитофаце. Словно в ответ на мои слова под Малфоем пролетел локомотив. Люк на крыше откинулся, парень упал внутрь, люк захлопнулся. Мирроритын йоу стари. Пускай покатается со скитер, сам виноват. Эмхатес лефт, эмхатес рикхт. Ребят, это все классно. Подлетел к нам несправедливо забытый крам, который все это время спокойно летел по прямой и пытался просто отдышаться после всей воздушной акробатики. Но сраный дракон, эмхеинимы, драконица, словно выжидая момента, согласно прорычала, вновь вешаясь нам на хвост. «Да почему ты никак не сдохнешь?» С отчаянием возопил Крам. Дракон ответил широкой струей огня, от которой нам дружно пришлось уклоняться. «Почти добрались до пещер», — крикнул я Виктору. «Терпи, казак, атаманом будешь, согласен даже на татаро-монгольское иго», — проорал парень, перебиваемый шумом ветра и ревом ящера. «Только уберите ее от меня, перед нами уже был вход в пещеры, куда мы дружно и нырнули, благо, проход широкий, эмхехантхат виллу таки ее удобен, блять, сталактит, блять, сталагмит, блять, сталагнат, ебаные пещеры, бринг йоу то йоуркниес, блять, хвосторога. Впрочем, нам это только в плюс, мы маленькие и юркие». Мы умудрились перелететь только-только проснувшегося ящера, что с просонья крутил головой. У плоскомордой такой опции не имелось, слишком большие бока. Драконы замерли, настороженно глядя друг на друга. Совхуари йоу, робкие порыкивания в сторону оппонента. Ях, вхуари йоу, начинают ходить вокруг, словно ковбой на дуэли. Ях, вхуари йоу, пробные струи огня друг в друга. Ях, вхуари йоу, взгляды ожесточились. Мы все тоже замерли. Любопытно было, чем все закончится. Мир словно замер на мгновение. Keep you in the dark, you know the yellow pretend. Многотонные машины смерти с оглушительным ревом бросились друг на друга. Вхат if Исаи am not like Хиатхерс, клубок из двух ящериц, явно стесненных пространством пещеры, рычал и вертелся, периодически харкаясь пламенем, как голубым, так и ярко-оранжевым. В воздух летели обрывки чешуи, стены обильно заливало кровью. Вхат if Исаи am not Юстон от Хиране of your place. У хвостороги было явное преимущество в защите, в атаке, в интеллекте, в привычной территории, в габаритах. Но у тупорылой тоже был козырь в рукаве, эта тварь была слишком злой, чтобы просто взять и умереть. Йоу редхе претендер. С рыком венгерская вцепилась в шею противницы. В потолок ударила струя крови, заливая драконов, пока тупорылая, хрипя, дергалась и издыхала. В хаты Фейсайли вил универсу Риндер, наступив лапой на затихающую тушу, хвосторога, задрав морду, издала победоносный рев и обернулась на нас. «Кто куда?» — крикнул я Виктору. «А я по съебам. Подожди меня!» — устремился к рам следом. «Не бросайте меня тут!» — проскрежетала Ханна, резко срываясь с крыши и бросаясь вперед. «В хаты Фейсайли м нот ликит хеатхерс, кейп йоу инд хе дарк. Куда вперед, батьки?» Возмутился я, стреляя курсовыми по наглому мотыльку. Промазал, несмотря на размеры небольшой маршрутки, маневрировала эта пушистая туша очень даже. Сталактиты сносила, правда, и что-то там ойкало, но какие мелочи, право слово. В хаты Фейсайли м нот юстон от хероне оф йоур плайс, йоу кноф кхиялу, притинт. Откуда-то сзади прилетела бомбарда. «Блядь, Витя, ты совсем дурачок, взрывать пещеру». Ханна тоже дернулась, уклонялась. «У нее что, глаза на затылке? Ведьма, точно ведьма». Зато потолок уклоняться не умел. Громыхнуло, брызнули осколки, начали падать наросты. Кажется, потолок затрясся. «Мы нарушили структурную прочность пещеры», — невозмутимо заметила Ями. «Значит, пора сваливать, покуда нас не завалило», — кивнул я, ускоряясь. Крам, видя мои маневры, ускорился следом. Обгоняя Ханну, я приметил что-то странное. «Йоу, редхе претендер, а где флер?» «В хаты Фейсайли вил универсу Риндер», сзади прозвучал рык хвостороги. «Злые, брошенные женщины за мной еще не гонялись, новый опыт. Думаю, флер выживет», Ями выглянула в окно, посмотрев на дракона. «Да, точно выживет. Что ты имеешь в виду?» Высунувшись в окно, я лицезрел странное зрелище. Хвосторога, рык, рев, струя огня, сидящая на загривке дракона флер, хохочущая в голос. Девушка, кстати, тоже плевалась огнем. Кажется, они подружились. «В хаты Фейсайли м нот ликит хеатхерс, кейп йоу инд хе дарк. Даже спрашивать не хочу», — добавила Ями. «Да, я почему-то тоже», — киваю. «В хаты Фейсайли м нот юстон от хероне оф йоур плайс, йоу кноф кхиялу, притинт». Пещеру не прекращало трясти, наоборот, амплитуда только увеличивалась, с потолка падали крупные булыжники, от которых я порой едва успевал уклоняться, да и сам потолок подозрительно просел. «Ой, не нравится мне это». Помимо проблем с ремонтом в этом помещении был еще и Витя. Кажется, ему то ли моча в голову ударила, то ли адреналин, но швыряться заклинаниями он не прекращал. «Йоу, редхе претендер, свет в конце тоннеля», — крикнула Ями. «Очень плохо звучит», — ответил я, не прекращая уклоняться. «Ёбаные сталактиты, ёбаные сталагмиты, ёбаные сталагнаты», — провизжила Ханна, пробив его головой. «Да, и их туда же». Сзади нас всех дружно подгоняло не только обрушение потолка, но и струи огня, выпускаемые драконом. У хвостороги они были еще больше, еще ярче и еще опаснее. «В хаты Фейсайли вил универсу Риндер, небо», — прошептал я. Последний рывок, и машина вылетела из пещеры, под конец получив смачный удар булыжником прямо по задним ускорителям. «Блядь, чудесно!» Чуть помяло сопла, но в целом, терпимо. Машину стало чуть-чуть вести вправо. «А как там флер?» На мой вопрос Ями высунулась, посмотрев назад, и вдруг завопила. Вниз. Даже не успев задуматься, я резко реверснул антигравы, заставив машину камнем рухнуть вниз. Прямо над крышей пролетел клубок грязно-серого, пыльного воздуха, несущего с собой несколько огромных булыжников и не менее огромную хвосторогу с пассажиром. Пассажир, к слову, не прекращал смеяться. «И вот поди пойми, у нее крови в адреналине не обнаружено или просто истерика. Возможно, всего понемножку. Савхуари йоу, скоро замок», — крикнул я, уже видя сооружение в прямой видимости. Мимо, презрительно выплюнув клуб дыма, пронесся Хогвартс-экспресс. Кажется, я видел отчаянное лицо драка в окне. Интересно, Скитер хорошая собеседница, если ее не запугивать? Вероятно, нет. «Надо бы тоже ускориться», — добавила демоница, когда мимо нас, показав мне средний палец, красуется, сволочь, пролетел Виктор, почти вжавшийся в метлу. Он стремительно набирал скорость. «Пора бы и нам ускориться», — хохотнул я. «Правда, у нас не 88 миль в час, а чуть больше, но кого это волнует, правда? У меня плохое предчувствие», — Ями схватилась за ручку. «У меня тоже», — кивнула прыгнувшая в окно Ханна, вольготно разместившись у меня на коленках. На молчаливо осуждающий взгляд Ями она лишь пожала плечами. «Что? Сойду у замка, я слишком медленная, да и лететь устала. И вообще, тебе можно, а мне нет, женщины, возвел я глаза к потолку, и, не дожидаясь возмущений, жмякнул на кнопку, которая в оригинале отвечала за подтверждение временных координат. Ях, фхуарийоу, мгновение, и резкий рывок вперед. Нас дружно вжало в кресло, мир вокруг смазался, Крам, Флёр с драконом и Ариан с паровозом остались где-то далеко позади. Мгновение, и вновь резкий рывок, но уже вжимающий нас в другую сторону, в приборку и стекло. Я не видел, но уверен, что там, где мы пролетели, в воздухе осталось два огненных следа. Ох, бля, прокряхтела девушка-мотылёк, прижатая мной к рулю, по крайней мере, хотя бы у меня была мягкая подушка безопасности. Чтоб я еще раз просила тебя куда-то подвести, ты водишь хуже Шепарда. А ты с ним знакома, барьеры, ответила она, отлепляясь от стекла. Муха на стекле, хе-хе, помогала отбить пару сотен тысяч миллионов рахни. Ты явно преувеличиваешь. Ладно, 3453 особи. Уже охотнее верю, кивнул я. Ями, ты там как? Чувствую себя еще более жидкой, чем обычно, ответила демоница, чей левый глаз смотрел куда-то в полоток, а правый, сильно косил вниз. Что это вообще было? Ну, я мог бы вломиться в отдел тайн, украсть там хроноворот и как-то подружить его с техникой. В теории. На практике мне было влом, так что я поставил туда возможность разового рывка на скорости чуть выше маха ценой перегрева двигателей. Финальная скорость, кстати, составила 888 миль в час. Как ты умудрился перегреть движители? Я даже не знала, что это возможно, потерянно спросила меня Иса. Я молча переслал ей файл с данными по проекту. Ты слишком часто делаешь отсылки, которые никто не понимает, буркнула Ханна. Вообще-то назад в будущее уже вышел, проморгавшись, вставила Ями. Отец нам его показывал, все три части. Видишь, мои отсылки не только ты понимаешь, лишь специфика времени, не более, вылезла Ханна из машины, пошатываясь. Мы выбрались следом. Чтоб я еще раз согласилась. Ях, фхуарийоу. Зато, махнул я рукой на сооружение перед нами. Добро пожаловать на руины Хогвартса. Огромное сооружение угрюмо нависало над нами, я лишь чудом не протаранил стену при ускорении. Финальный, третий этап начался. И начался он с того, что мне пришлось прыгать и уклоняться от белого луча, выбившего каменную крошку из состаренной стены. Поднявшись, я лишь посмотрел на Ями, висящую рядом с машиной. Серьезно, жестокий и бесчестный удар в спину, я демон, в конце концов, пожала она плечами и улыбнулась пастью, полной клыков. И вообще, хозяин, главное не победа, а участие, а победу отдайте мне, протянул я. Ня, я что, зря столько сюда летел, еще и вас, наглых, тащил. Ями, так нельзя, покачала Ханна головой, мы же союзники, хочешь атаковать, бей в лоб. Я снова уклонился от очереди, пущенной в меня из пулемета. А какого хрена вы дружно против меня? Они переглянулись. Женская солидарность. Ями, я спал с ней, но не спал с тобой. Ханна тут же отпрыгнула от лазера. По крайней мере, я быстро разбил этот внезапный союз. И пока они дерутся, отошедший на несколько шагов назад, я снова уклонился от сдвоенной атаки. Кажется, меня не отпустит, крутанул я плечами, зажигая сигилы. Обрубаю выделенный канал для Иса, перевожу мощность на сферы и поля. Кажется, он обиделся, констатировала Ханна. Скорее, он в кои-то веки не сдерживается. Вопреки своим словам, Ями растянула пасть еще шире. Хихикнув, она воспарила выше, раскинув руки. Повеселимся, хозяин, вы меня-то не забывайте, дорогуши. Черты лица Ханны заострились, а сама она слегка вытянулась. В руках появилась по магическому сгустку, белому, ярко светящемуся, и черному, поглощающему свет. Сведя руки вместе и закрыв ладони, она улыбнулась, слившийся комок под ее руками явственно, громко гудел, словно трансформатор под напряжением. «Я тоже кое-что умею, такое веселье!» Донесся до нас веселый женский крик. Встряхнув землю, рядом с нами приземлился дракон, на хребте которого сидела Флёр с поистине дьявольской ухмылкой. «А меня не пригласили, пиздец, одни девушки!» «Где Виктор? Где Драко? Хоть кто-нибудь с хуем?» Драко просто молил господа, чтобы у Риты отсох язык. Всевышний явно был глух к его молитвам, либо тоже остерегался этой писаки с ее охуительными историями. Виктор, аккуратно спешившись с метлы, заползал в низкое окно с противоположной стороны замка. Последнее, куда он хотел влезать, это в битву с демонами, драконами и Алексом. Последний шел отдельной категорией. Сразу пришлось блокировать всю переднюю полусферу. В меня одновременно прилетела струя драконьего пламени, несколько огненных шаров отвеяло и какое-то непонятное серое заклинание от Ханны. Благо, хотя бы ями меня не фокусило, огромный черный кулак, выросший из рунного круга, снес девушку-мотылька куда-то в сторону. Ответные сферы откусили несколько кусков плоти от дракона, заставив меня отходить и уклоняться. Поле плохо держало магическое пламя, а этого пламени дракон выдыхал много. В огненном шторме потонуло все окружающее пространство, и я остался один на один со стихией, судорожно перепросчитывающий щит. Температура почти в 10 тысяч градусов за бортом подсказывала, что туда лучше не лезть. Если бы не сканер, я бы совсем потерялся, но благодаря нему я продолжал наносить удар за ударом, отщипывая от хвостороги куски плоти. Злобный ящер продолжал страдать от кровотечения, орать и дергаться. В какой-то момент ей это явно надоело. Неожиданно быстро подскочив, дракоша попыталась снести меня хвостом, но его заблокировали ячейки, которые провернулись и шустро отрубили полный шипов кончик. За ревом дракона почти потерялся виск флер, перейдя в птичью форму. Она швырнула в меня цепочку огненных шаров, которые я чуть не проморгал, остановил перед самым своим носом. Опасно. Наконец-то хвосторога сунула морду достаточно близко, попытавшись меня перекусить. Этого оказалось достаточно, чтобы удачно создать искажение ровно в ее черепушке, перемалывая мозг в кашу. Весь магический огонь внезапно погас, а туша, конвульсивно дергаясь, грузно осела на землю, резким толчком скинув вейлу. Та, впрочем, этого словно и не заметила. Расправив крылья, девушка с визгом спикировала на меня, одновременно пуская россыпь фаерболов. Благо, с ней было куда проще, чем с драконом, тактика была отработана еще на олимпийских. Сбросить на землю аккуратным ударом поля, накрыть куполом, дождаться полного выжигания кислорода. Благо, в этой форме она становится абсолютно безмозглой. Эй, включите. Где чемпионы? Эти магические экраны, просто отстой. Прошу прощения, у нас какие-то технические неполадки, прокашлялся Бэгмин, смотря на полный помех экран, и начал бурчать куда-то на сторону, естественно, не убирая Сонорус. Альбус, какого? Высокая концентрация магии, сильные заклинания, черт возьми, Альбус, эти артефакты рассчитаны на школьников, а не на демонов и архимагов. Профит, кивнул я сам себе, когда вейла отключилась. А теперь, договорить мне не дал аккуратный женский кулачок в хитине, пробивший голову насквозь. Верхнюю половину тела расплескало полукругом, одни лишь ноги остались гордо стоять посреди выжженного кругляша. Ты знаешь, собрал я свое тело в паре метров от старой точки. Благо, ядро я держал сильно ниже, редко кто атакует по тазу, в основном по голове и телу. Это было грубо и неприятно. Зато как действенно, усмехнулась Ханна, щелкнув пальцами. Это за то, что натравил на меня ями. Посмотрел ей за спину, на земле растеклась черная лужа с белым лицом, индифферентно смотрящим в небо. Ями, я в порядке, ответила мне лицо. Полежу, посмотрю на небо. Теперь твоя очередь, Ханна, казалось, вытянулась еще сильнее, почти под 2 метра ростом. Щелкнули жвалы. Походу, она уменьшает концентрацию суккуби и дури, из-за чего концентрация тараканьего начала наоборот, растет. Еще немного и она станет похожа на жуткого мотылькового слендермина. Может, договоримся, ты не сильно похож на Стринджа, а я, на Дармамму. Ну, я сильный маг, а ты, демон. Почти то же самое. В ответ в поле клейно прилетело заклинание, почти обнулившее ячейку. Называть девушку демоном, это грубо, сказала та, кто расплескал мое тело по всей округе. И вообще ты меня изнасиловал. Ты сама по пьяни прыгнула на меня. Возьми ответственность, сказала мне суккуба. Кажется, на этом обмен любезностями кончился, сверкнув яркой вспышкой, в меня прилетел огромный расписной золотой крест. Попытка заблокировать его полями привела лишь к тому, что он пробил их как нихер делать, пришлось срочно уклоняться в сторону. Ровно под очередной удар Ханны, собирая свое тело во второй раз, я даже не успел ничего сказать, выстрелившие из креста цепи обхватили все тело, крепко удерживая его на месте. С громким щелчком верх золотого артефакта раскрылся, и оттуда вертикально вверх выстрелил дождь из копий, падающих ровно на меня. «Где ты нашла сраную клятву Иуды?» — лишь крикнул я, переводя тело в песок и защищая ядро. «Барьеры», — пожала девушка плечами, вытаскивая из инвентаря здоровенную двуствольную пушку. «Защищайтесь, сударь!» «Как, блять? Я был вынужден опять пересобирать тело, выпутываясь из цепей. Ты всю ману заблокировала. Как хочешь», она улыбнулась и зажала кнопку. «Я не знаю, откуда она скрутила эту пушку, но использовавшие ее люди явно были глухими. Каждый выстрел сопровождался почти физически ощутимым хлопком. Оба ствола прыгали на рессорах, компенсируя отдачу, а прилетающие в поле фугасы раскидывали осколки на несколько сотен метров. Цепи, кстати, тоже никуда не делись, равно как и бьющие с неба копья. Сука, их там лично Иуда штампует или что? Пришлось напрячься, пересортировал процессы, перекинул потоки, оставил поля только для защиты самого важного. Ханна у нас игрок, вот и посмотрим, сколько у нее хитпоинтов. Проскочивший фугас снес ногу под корень. Цепь, пробившая ячейку, пробила плечо. Вторая пробила живот. Повезло, что ядро было на десяток сантиметров ниже. Мой взгляд не отрывался от Ханны. Вычисления в ускоренном темпе ощутимо нагрели ядро. Расчеты завершены. Активация последовательности. Фугас, снесший мне лицо, ничуть не испортил красоты момента. Ровно перед этим все доступное пространство вокруг девушки куполом сеточкой заполонили сферы искажения. Пространство содрогнулось, ячейки схлопнулись, практически мгновенно пересобранная голова успела заметить паническое выражение на лице Ханны. Сферы одновременно расширились. Из-за пересечения искажения эффект явно усилился, по местности словно точечно ударили тяжелой артиллерией. Громогласный разрыв раскидал почву, камни и пыль по всей округе, нашпиговав даже меня, но я это уже проигнорировал, наконец-то шквал атак закончился, так что я мог спокойно пересобирать тело, не отвлекаясь на расчет атак. Иуда, некоторое время повисев на месте, упала на пыльную землю, грустно звякнув цепями напоследок. Подойдя к кратеру, я достал палочку и кастанул Винтус, разогнав пыль. Сидящая на дне уже в человеческой форме Ханна тряхнула головой и закашлялась. 1300 осталось. Кхе-кхе, сука, Ал, ты убить меня пытался. Ты живучая, как тихоходка, пожал я плечами. К тому же, ты несколько раз была в десятке сантиметров от того, чтобы расколоть ядро. Будем считать, что квиты, говнюк. Она закашлялась, поднимаясь на ноги и пошатываясь. Помоги даме, возьми ответственность. Спустившись, я помог ей выбраться и уселся рядом. Девушка сразу облокотилась на мое плечо. Ну, зато было весело. Ага, как скажешь, вздохнул Эббот. Не тебя взорвали гравитационной аномалией, и не тебе несколько раз снесли голову. Туши, несмотря на отсутствие усталости физической, я хорошо вымотался ментально. Таких боев на грани у меня, помнится, еще не было. Слушай, неопределенно промычал я. А чё там кубок? Ну, огня, протянул я. А я и забыл, угу. Немного уютно помолчали. Слушай, промычала Ханна. А где Витя? Внезапно нас прервали громыхающие фанфары. Из вершины замка, ровно с астрономической башни, в небо ударили фейерверки, разрывающие яркими красками вечернее небо. И победителем громыхнул в пространстве голос Бэгмина. Турнира трех волшебников становится Виктор Краам. А, кивнул я сам себе. А вот и Витя. Примечание к части. Ссыльно телегу нерадивых авторов. https://me+htx53z6k5xc4mei. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://bastitofenantwitch. Новогодний Амаг 2025. Примечание к части. Нас просили, мы насрали. Не благодарите. Слушай, обратился долговязый парень к своему соседу. Они оба сидели в креслах посреди белой, бесконечной пустоты. А почему 2025? Такое чувство, словно мы ведем эти амаки от Рождества Христова. Таким исчислением мог бы страдать Аспин. Ой, отъебись, ответил ему второй, с длинными волосами, загадочно сверкнув очками. Как хочу, так и называю. Все-таки, такое событие. Блокировка Ютуба, блокировка Дискорда, блокировка Фигбука, блокировка. Я тебя понял, раздраженно потер переносицу очкарик. Вообще-то я имел в виду вторую четверть столетия. Мы тут в новую эпоху переходим. Эпоху блокировок? Иди нахуй. Они некоторое время помолчали. Слушай, а какого хрена мы вообще тут сидим? Это не похоже на мою квартиру, почесался долговязый, и на твою, кажется, началось, загадочно вымолвил его друг, загадочно смотря вдаль. Слушай, загадочник Хуев, ты ответишь или нет, или... Парень с улыбкой изменил голос на нечто, что, наверное, должно было быть женским голосом. Братик все-таки принял свой культ, начала сера братика. Напомни, почему братик еще тебя не придушил? Потому что в глубине души братик любит своих сестричек. Будь проклят тот день, вздохнул длинноволосый, когда я сел за баранку этого пылесоса. Ты сейчас, скорее всего, за компьютером, пишешь этот текст. Кстати, со мной на пару. Фен, какого хуя? Шо сразу я? Возмутился он. Ты тоже тут. И хули мы здесь забыли? Я снова спрашиваю. Мне хватило прошлого раза. Кстати да, в этот раз ты без чулочков. Пробежался Фен взглядом по другу. Калом, не тупи, новогодний ромак, и скажи спасибо, что в этот раз на тебя никто не обижен, кроме тебя, кроме меня, кивнул автор. Ты 4 месяца куковал в дурке, не в дурке, я знаю, но я буду повторять это до конца наших жизней, он улыбнулся, а потом заебу тебя этим в посмертии. Сестричка так рада, что братик верит, что даже смерть нас не разлучит, бездна милосердная, будь проклят тот день, какой... Когда я узнал, что ты существуешь, спасибо, я тоже тебя люблю. Короче, новогодний ромак, поднялся Фен с кресла. Быстрее закончим, быстрее вернемся домой, к еде, алкоголю и доступным аниме женщинам. Ты уже закончил миссиди, но я не выбил все ачивки. Калом, вздохнув, медленно поднялся с кресла. Вот бы ты линкор с таким же энтузиазмом писал. Цыц, и вообще... У кого весь прошлый год был сплошной неписунный нестояк, не пописать, не поиграть, не посмотреть, в это не хочу, это не буду, у меня болит голова, я спать, да девушку на секс уломать было проще, чем тебя куда-то затащить, ты забыл добавить частицу бы, иди в жопу, Фен отвернулся, щелкнув пальцами, перед авторами появилась камера на треноге, на недоуменный взгляд он пояснил, ты как хочешь, а меня напрягает общение с воздухом. Предпочитаю концентрировать взгляд хоть на чем-то, а вот если бы ты наконец создал тульпу, тебя бы не смущали такие мелочи, кто бы говорил, автор поморщился, и мне слишком не хватает для этого внимательности, я ж рассеянный, шо пиздец, тут бы свою голову не забыть, итак, Амак, напомнился автор, и, скорее всего, за нами уже смотрит, грязные вуайеристы, погрозил пальчиком в камеру Никита. Фу такими быть, а если бы мы тут занимались чем-то страшным, уверен, мой культ оценил бы. Я вообще-то говорил про кровавые жертвоприношения, каннибализм, кровь-кровь, смерть-смерть, труп-труп, кладбище, пидор, грязный извращенец. Фу таким быть, Тёмыч, фу таким быть, это они бы тоже оценили. Да-да, я знаю, грязный гуро-фетишист, тебя возбуждают отрубленные головы, мы это уже проходили. Попрошу, анимешные отрубленные головы. Ты только что сделал все еще хуже. Итак, прогремел голос с неба. Амак, иди нахуй, отмахнулся волосатый. Сам нас сюда затащил, теперь терпи свой же характер. И вообще, куда нам его вставлять? В линкор, Вестима. Почему именно линкор? Самое популярное говно ведь, так больше всего народу увидит. Справедливо, кивнул Калом. Некоторое время они помолчали. Слушай, в душе не ебу, что говорить? Почесал очкарик щеку. Вот это классическое счастье, здоровье и благополучие уже настолько уебански дежурное, что зубы сводит. Души нет, понимаешь? Желаю, чтоб зрение не падало, усмехнулся Калом. Чтоб хуй не отсыхал, а пальцы теребанькали клавиатуру на 200-процентной скорости. Тебе лишь бы теребанькать. И чтобы ровно половина ваших мечт исполнилась. Да-да, мы тебя поняли, грязный извращенец. Фен выдохнул, повернувшись к камере. Короче, давайте просто надеяться, что следующий год будет лучше этого, хорошо. Я, как говорится, уже ни во что не верю и ничего не жду, но факт остается фактом. Хочется надеяться на лучшее, ибо надежду людоеды съели последней. Кажется, в оригинале было не так, похуй. Внезапно за авторами появился светящийся белый прямоугольник, практически сливающийся с окружающей пустотой. О, котел нам выдал дверь. Главное, лишь бы не на бед. Я переживу, Калом улыбнулся. Догоняй. Он прыгнул в портал, тут же исчезнув. Вздохнув, автор хотел было отправиться следом за своим другом, но внезапно за его спиной прозвучало. Извините. Нельзя было даже выделить один голос. Целый хор мужских и женских, взрослых и молодых, все они звучали одновременно. А когда будут дописаны другие фанфики? Где прода? Парень в очках остановился, наполовину обернувшись, и молча усмехнулся. На фоне заорала музыка, под которую он все так же молча ушел в портал. В хаты Веда Ане, глава 54. «Алекс, мальчик мой», — обманчиво спокойным тоном начал Альбус, но я сразу заподозрил подвох. «Мы о чем договаривались? На тему?» — сразу встал я в стойку. «Турнир, мальчик мой, турнир. А точнее, тот факт, что ты не победитель, дурья твоя башка. Где сделка, Поттер? Ты меня еще в унитаз окуни», — потер я пальцем в ухе. «Я виноват, шали, что Ханне моча в голову ударила, но я не злюсь», — резко успокоился Дамблдор. Лишь красное лицо и дергающийся глаз подсказывали, что он только что орал. «А знаешь почему? И почему же? Во-первых, делиться — это хорошо. Победил Дурмстранг, молодцы, окей, в конце концов, это турнир. Во-вторых, я вывернул все так, что Каркаров мне теперь еще и должен. В-третьих, мы заработали столько денег, что можем покрыть замок золотом в два слоя, внутри и снаружи. А в-четвертых, — опасливо спросил я. «А в-четвертых», — Альбус улыбнулся, — «у нас невероятное пополнение в 134 новых обормота. Это откуда столько? Ты же помнишь, что следом за вами летел Риан». Дождавшись кивка, директор продолжил: «А с ним сидела Рита, а в вагонах сидели богачи, и вся эта дружная толпа видела наш с Ханной бой», — протянул я, хлопая себя по лицу. «А Рита еще и статью расписала, с фрагментами воспоминаний». Дамблдор достал свежий номер пророка, на обложке которого я пафосно стоял перед драконом, сдерживая пламя щитом. «Не могу не признать, что ракурс очень удачный, и теперь окружающие считают, что в нашей школе учат защищаться от драконов, уничтожать гектары территории одним заклинанием и биться против демонов. Короче, все думают, что программа обучения Хогвартса вернулась лет на 500 назад. У нас даже нет демонологии. Теперь, думаю, будет», — пожал он плечами. «Поверь, совет сам будет умолять меня найти квалифицированного демонолога, лишь бы сохранить такой приток обучающихся. Замешаны большие деньги. Думаю предложить эту должность мисс Саббат. А для магии разума у нас и профессор уже давно есть, даже искать не надо. Ханне». Я недоуменно посмотрел на Альбуса. «Она же на первом же занятии кабинет разнесет. К тому же, она еще ученица». «Ой, я тебя умоляю», — отмахнулся он. «Кто сможет лучше рассказать про демонов, нежели партнер Вильзевула и профессиональный экзорцист? А что до возраста, найму кого-нибудь для галочки и отчетности, а Ханну поставлю ему в ассистенты». «О, знаю, Ями, кивнул старик. «Она же способна менять форму, так, станет дамой чуть постарше, и я поставлю ее преподавателем, а Ханну — ей в помощники. Думаю, они прекрасно перекроют недостатки в знаниях друг друга». Глубокомысленно протянул я и, чувствуя себя идиотом, все же уточнил: «А документы?» «Ой, я тебя умоляю», — Альбус махнул рукой. «Я председатель МКМ. Ты правда думаешь, что я не способен быстро и качественно найти пару корочек? Должны же у моего положения быть какие-то плюсы, а не только лишь сплошные горы макулатуры». «Хорошо, замнем для ясности». Я потер виски, голова не болела, но ощущения были схожими. «А откуда в старушке Британии 100 с гаком юных юнлингов? Мы теперь мультинациональная школа», — приосанился директор. Близняшки потел. «Мы теперь совсем мультинациональная школа», — не моргнув глазом, поправил себя старик. «На следующий год к нам поступают в том числе европейцы, американцы и даже японцы. И это я молчу про трех детишек из Австралии». Он ненадолго задумался. «Правда, я не понял, почему они отдельно уточняли на тему домашних питомцев. Впрочем, ладно, давно стоило убрать это дурацкое ограничение. Я просто промолчал, потому что слишком хорошо понимал, что такое Австралия и какие там могут быть питомцы, особенно в магических семьях. Будь проклят этот дьявольский континент». «Здравствуй, Вольт», — прозвучал тихий, властный голос в темном углу. Волан-де-Морт, пафосно сидевший в кресле перед камином и распивающий вино, едва он им не подавился. Он не ожидал, что кто-то так легко обойдет все его сигналки и барьеры, которыми он закрыл одну из комнат своего поместья. Волна магии пронеслась по помещению, а сам лорд судеб, мгновенно вскочив, направил палочку на тот самый угол. Все так же настороже, дорогой брат. Одним желанием темного мага над ним появился шар света, осветивший комнату. Напротив него стояла невысокая, несмотря на каблуки сапог, но статная брюнетка в обтягивающей кофте и мини-юбке с накинутым поверх плащом, Вся одежда была глубокого черного цвета и слегка блестела в свете люмоса, словно промасленная. Мужчина лишь иронично поднял бровь. «Брат, смешно. Я определенно уверен, что убил всех своих родственничков, и сестер среди них точно не было. Именно это мне в тебе всегда и нравилось, Вольт, твоя честность и прямолинейность». Она улыбнулась, словно кошка со сметаной, и сделала шаг вперед. Выпущенные веревки девушка проигнорировала. Те растворились, как только коснулись ее. «Ну-ну, тише. Я здесь не для того, чтобы мериться магией. Ты вторглась в мой дом, называешь себя моей сестрой и используешь дурацкое прозвище», — сощурил он глаза, — «и делаешь это даже без уважения. Ты даже не назвала своего имени. Я, Пентикуин Валькири де Сильвия Фиона Сирина Октавия Дель Чарна Айнаин Шива Аделаида фон Цель Адриен Элли Гнисса Драка Марти Дракула Цепеш, и они называли меня сумасшедшим», — потерянно произнес Риддл. «И они еще говорили, что Волан-де-Морт — плохое прозвище. Ты сама не устаешь выговаривать это каждый раз?» «Привыкла», спокойно пожала плечами Пентикуин Валькири де Сильвия Фиона Сирина Октавия Дель Чарна Айнаин Шива Аделаида фон Цель Адриен Элли Гнисса Драка Марти Дракула Цепеш. «Ну так что, пожалуй, разойдемся на этой ноте, что ты решил для себя, темный лорд?» Авада Кедавра, выстреливший из палочки зеленый всполох, долетел до незваной гости и был отбит возникшим из воздуха двухметровым шестом. «Ладно, придется пойти простым путем», — почесала девушка щеку. Том приготовился было пустить еще одно заклинание, но сначала ненадолго застыл, а потом и вовсе убрал палочку. «Что тебе нужно от меня?» — спокойно произнес он, словно и не было только что подозрений, непонимания и Авады. «Ты редко приходишь в гости». «Конечно же, хочу помочь», — почти искренне сказала Валькири, улыбнувшись. Мелькнули заостренные клыки. «И забрать себе половину царства в процессе?» — вздохнул лорд, садясь обратно в кресло. Цепеш, взмахом руки создав второе, села рядом. «Ну, чего не сделаешь ради любимой сестры? Каков план?» «Жопой чую. Целый океан говна зальет нас с ног до головы», — нарушил Риан спокойную поездку. «В кои-то веки мы даже не пили, хотелось просто спокойно добраться до Лондона». «Блядь, Ариан», — выругался я. «Да ебись ты кочерышкой. Вот надо было тебе запороть такой прекрасный день. Ванга ты ебаная. А я чё? А я ничего». Тут же отбрехался машинист, игнорируя наши взгляды. «У меня же, почуй, в первый раз было говно», — загнул палец Драка. «Потом говнище. Теперь целый океан. Мы точно в жопе. И как ты только угадал?» — раздраженно спросила Ханна. «Что делать будем? Мы даже не знаем, в чем дело», — Гермиона пожала плечами. «Будем ждать, разберемся уже на месте». «Дементоры прямо по курсу», — внезапно сказал Гилдан, вглядываясь вперед. «И сверху, и по бокам, много. Взяли поезд в кольцо, радар просто вопит. Придется остановиться, в любом случае догонит, суки, блять», — произнесли мы одновременно. Движок согласно чихнул, замедляясь. «И что де?» — я не договорил, меня прервал голос, идущий снаружи, откуда-то с неба. «Ах, как же это прекрасно! Чувствуете этот трепет?» «Нет, это не просто адреналин, это вкус мести, который витает в воздухе. Я высунулся из вагона лишь для того, чтобы охуеть». В небе над поездом висела старая добрая Марсмордре, в простонародье – черная метка. И она разговаривала, двигая челюстью змей. «Вы все – говно, мы аж в осадок выпали». «Да, именно так, вы не заслужили даже звания животных. За долгие годы вы обленились, оскуфили, растеряли великую силу, стали маглами с палочками. Вы попрали сами законы магии». «Слушай, Ариан, а эти законы вообще существуют?» — спросил Драка. «А то сколько мой отец про это распинался, я еще тогда чувствовал, что меня наебать пытаются». «Никогда не слышал», — покачал головой Фаери. «Да и вообще, какие законы у энергии, разлитой в пространстве?» «Закон сохранения энергии, разве что, и то он не всегда нормально работает. Следует кара», — продолжал распинаться шипящий голос на фоне. «Я, лорд судеб Волан-де-Морт, возродился, и я, силой своей, приговариваю вас к смерти». Последние слова он практически прокричал шипением. Даже не знал, что так можно. Метка растворилась в воздухе, однако больше ничего не произошло, дементоры все так же не двигались, пожиратели рядом с поездом не появлялись. «Тут определенно есть какой-то подвох», — не мог не пробурчать я, осматриваясь по сторонам. Накаркал, сразу после этих слов в кабине появилась красная аварийная лампочка, вращающаяся и мигающая, и завопила сирена. Внимание всем присутствующим в Хогвартс-экспрессе. Внимание всем присутствующим в Хогвартс-экспрессе. Звучал с потолка женский синтезированный голос. Приближается объект с опасно высокой скоростью. Столкновение неизбежно. Пожалуйста, эвакуируйте вагоны и переместитесь на 150 километров в любую сторону. Внимание всем присутствующим. Ариан, обратился я к посеревшему эльфу. Я ничего не наблюдаю. Сверху, Алекс, сверху. Я вновь высунулся и захотел длинно и витиевато выругаться. Получилось только полузадушенное бля. На нас, сверкая огненным ореолом, падал метеорит. 1,5 километра диаметра, приблизительная скорость падения, 5 километров в секунду и растет. Приблизительное время удара, около 10 секунд. Ариан, великая эльфийская магия Тридмарк, неа, на меня тут не рассчитывай, покачал головой Фаери, закурив непонятно откуда вытащенную сигарету. Фаери Зимнего двора, это про тонкие материи и высокий контроль. Разрушить такую махину под силу лишь, пожалуй, какому-нибудь старцу из Летнего двора. Было приятно познакомиться, ребята и девчата. Не в мою, сука, смену, буркнул я, выбивая люк на крыше и несясь к середине состава, ровно туда ударит булыжник. Окружающее пространство замедлилось, я явственно почувствовал тепло, ядро вышло на форсаж, охлаждение не справлялось с количеством вычислений. Мы не справимся, это самоубийство. Внезапно влезла Иса. Извини, подруга, но если я тут и помру, то невинных с собой забирать не стану, протараторил я, издержки работы на высоких оборотах, и вбил несколько команд. Чужое присутствие в голове сразу исчезло. Как хорошо, что мы уже отъехали от Хага, тут нет магического фона и, как следствие, нет задержки связи с кораблем. Отправил ее данные обратно в ЦРП, ни хрен ей тут помирать. Появившаяся внутри старого, знакомого ремонтного ядра линкора, Иса, помимо своих данных, нашла лишь одно сообщение. Приятно было познакомиться, и код доступа к разблокировке всех систем судна. Ее реакция, впрочем, позже удивила даже ее самому. Нет, собранная модель ударила ногой по палубе, словно ребенок, оставленный без сладкого. В глазах мелькнули слезы. Нет, выдвижение гравинаправляющих. Подключение гравиконцентраторов. Кольцо 1, ок. Кольцо 2, ок. Кольцо 3, ок. Подключение гравистабилизатора. Успешно. Значит, просчет траектории. Ариан, может, телепорт какой? Спросил Драко сразу после того, как Алекс выпрыгнул на крышу. Ханна побежала следом. Неа, какой-то особо противный барьер, снова покачал головой мужчина. Даже нетрадиционные методы не работают, иначе меня бы уже здесь не было. И всего поезда целиком, коль уж на то пошло. Я предусмотрел многое, но, судя по всему, не все. Может, у тебя оружие какое установлено? Неа, покачал он головой еще раз. Но если мы переживем эту передрягу, я засру ими весь маршрут от Хага до Лондона. И две доры на крышу запрячу, чтобы неповадно было. Весь доступный песок собрал. Даже тот, что забился в щели поезда после того памятного года с дрифтом по озеру. Все вычислители перевел на конфигурацию поля. Всю доступную энергию туда же. Эмоциональный эмулятор отключено. Симуляция тела отключено. Каналы связи отключены. Запись в долговременную память отключена. Ядро, штатный режим, недостаточно. Ускорение вычислений, критический нагрев. Время расплава ядра 30 секунд. Несущественно, атака произойдет раньше. Союзник, союзник, человек, помощь, одобрено. 3 секунды до контакта. Формация защиты. Обнаружена чужеродная защита. Союзник, дополнено. Контакт, адмиралтейский код, выделенный канал. Ты совсем с ума сошел, запрос не понят. Ты даже эмулятор отключил, все сторонние программы были отключены. Мы это еще обсудим. Выделяю канал, используй. Принято. Повышение доступных мощностей. Критический нагрев ядра. Время распада критически важных компонентов 20 секунд. Обнаружен внешний источник охлаждения. Союзник. Время распада 32,3 секунды. Корректировка расчетов. Секунда до контакта. Подготовка к столкновению. Контакт. Казалось, сам мир содрогнулся. Даже дементоры, обычно игнорирующие окружающий мир, предпочли свалить куда подальше. Взрывная волна от столкновения заставила звенеть окна в Лондоне. Мир стал желтым из-за огненной волны, слетевшей с огромного камня в момент контакта. Поезд, однако, был все еще цел. Огромный метеорит почти остановился в 3 метрах от крыш вагонов, Лишь две фигуры, стоящие под ним, удерживали на своих плечах новое каменное небо, не давая ему обрушиться на учеников Хогвартса. Серебряная, безликая фигура, поднявшая к камню бесформенные руки без пальцев, и вытянувшаяся девушка-мотылек, прокусившая губу и игнорирующая потоки крови, льющие из носа и глаз. Фактическая масса выше расчетной. Вмешательство объекта магия, недостаточно данных, нагрев критических компонентов, раскол объекта, пересчет защиты, пробит 32 сектор, восстановление, пострадавшие, отсутствуют, пробит 3 сектор, пробит 68 сектор, пробит 0 сектор, обнаружено повреждение союзника, зарядка ускорителя завершена, расчет траектории, успешно, запуск линейного ускорителя, этот придурок, бормотала беловолосая девушка, закрыв глаза и закусив губу, этот невыразимый придурок, Ями, стоящая возле хозяина, плакала и не отрывала глаз от его фигуры, здесь она ничем помочь, к ее сожалению, не могла, изначальная была глуха к ее молитвам, если им суждено здесь погибнуть, то они хотя бы сделают это вместе, обнаружено гравитационное возмущение, обнаружено гравитационное возмущение, первый вектор, 312, второй вектор, 183, просчет, обнаружен возможный выход, перераспределение полей, мир на мгновение замер, после чего вновь взорвался, половина мира стала белой, половина мира стала желтой, почти синхронно из-за горизонта вылетели два толстых луча энергии, желтый и белый, ударившие по космическому телу с противоположных сторон. В точке столкновения произошел точно рассчитанный взрыв, направивший почти всю энергию удара вверх, камень взорвался, словно стеклянный, осколки улетели куда-то обратно в стратосферу. О, блять, боже, Ханна всхлипнула, падая на колени и хватаясь за обрубок на месте левой руки. Залитое кровью лицо выражало неверие и шок. Шива Будда Гаутама Иисус Тян, игрок всемогущий, бездна изначальная, хаос первородный, какого хуя, Алекс, мы что, справились? Парень не ответил ей, Алекс, серебряная статуя не ответила ей, постояв еще немного, она рассыпалась металлическим песком, в центре которого, искажая воздух, лежало раскаленное ядро туманника. Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://teme+htx53z6k5xc4nmei. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах.